Окраина деревни Северные Гребешки. 5 минут спустя. Боцман был уважаемым человеком в деревне. Когда-то. Военный, красивый, здоровенный. За ним толпами бегали девушки, мечтая захомутать. Однако боцман назвал себя одиноким морским волком и не собирался жениться. Вел разгульный образ жизни, спал с кем попало, ходил по кабакам и бил морды таким же гулякам. Он не заметил, как это стало его второй натурой. Боцман уже не мог жить без бутылки водки и продажной женщины под боком. День проходил за днем, и он не заметил, как его, в общем-то, перестали уважать. Да и девушки больше не засматривались ему вслед. В кабаках у него образовались долги, и ему перестали наливать. Сбережения, которые он накопил во время службы на флоте, закончились, а работы не было. С горя боцман совсем опустился. Перешел с дорогой водки на дешевую сивуху, продал дом и переехал к сестре в сарай. Сегодня у него был очень тяжелый день. Похмелиться было нечем, сестра вынесла мозг, а деревенские подростки от души поиздевались над грязным пьяным бомжом. По итогу боцману пришлось искать шабашку, наколол бабе Вере дров и натаскал воды, и получил за это честно заслуженный полтинник. Сейчас он шел его пропивать, уже представляя, как польется по горлу холодненькая самогонка. Самогонщица жила на окраине деревни, с той стороны, которая выходила к озеру. В темноте было идти страшновато, но боцман отгонял страх и старался не оглядываться. В кустах то и дело мерещились разные чудища. Однако уже перед домом самогонщицы он услышал странный шепот и замер, как вкопанный. Одна его часть кричала, чтобы он немедленно сматывался, но вот другая подталкивала вперед, выяснить, что происходит с зашевелящимися кустами. Потом он сможет рассказать об этом в деревне, и его назовут героем, и, может, даже нальют бесплатно пару стопочек. Помявшись еще пару минут, боцман все-таки шагнул прямо в кусты и... ничего не увидел. Шепот отдалялся. Боцман решительно последовал за ним. Очень скоро он вышел к берегу озера. Луна была половинчатая, как кусок отрезанной от сырной головы, но ее света хватило, чтобы рассмотреть диковинное шествие. К воде семенила огромная крыса, размером, наверное, со взрослую овчарку. А на ней сидело... нечто. У этого нечто были клешни и крохотное человеческое туловище. Боцман окаменел. Он никогда не сталкивался с монстрами и сейчас уже мысленно себя похоронил. Монстр ласково гладил крысу, называл ее пусечкой и клялся, что никогда не видел более милого зверя. Боцман едва не заорал, когда водная озерная гладь пошла рябью, и на поверхности показалось здоровенное темное щупальце, а следом ужасающая пасть с острейшими зубами. Он попятился, но обо что-то споткнулся и с тихим воплем рухнул на задницу. А потом увидел, обо что запнулся, и заорал так, что разбудил всю деревню, и рванул обратно, подальше от озера и леса. Василиск с недоумением смотрел, как боцман ломится сквозь чащу. Люди — странные существа, да еще и выглядят так нелепо. Две руки, две ноги, кожа без чешуи, смех, да и только. Василиск размял все свои 24 лапы и потопал к отцу. Тот обещал познакомить его с новым членом их семьи. Ни он, ни крабогном даже не подозревали, что изменили жизнь боцмана навсегда. Встреча с монстрами подействовала на него лучше, чем любая кодировка. До самой смерти он больше не выпил ни капли алкоголя.